Надежда Косолапкина. Снеж и ежинка. Тайна ледяных островов. Вступление. Остров Тайны — самый таинственный и неизученный остров из всего архипелага ледяных островов. Слух читал ежик Снеж и водил пальцем по странице энциклопедии ежам обо всем. Те, кто там бывал, говорят, что остров скрывает не просто тайну, а тайну в тайне, и тайна эта так таинственна, что никто не может ее разгадать. Снеж поднял глаза от книги и ухмыльнулся, глядя на своего гостя, белого орлана. Тот сидел в кресле, стиснутый подлокотниками, и выискивал в вазочке самые крупные орешки. Рядом на кофейном столике стояло блюдо с горой фантиков от леденцов и крошками от морковных кексов. На краю блюдца лежала ложечка для махового пудинга, который он съел самым первым. Как только Снеж замолчал, гость спешно поставил вазочку на столик и принял горделивый вид, сложив крылья на груди. «Ты слышал?» — Снеж покачал головой. «Тайна в тайне таинственно таится. Это же надо такое придумать. Почему не написать что-то конкретное?» «Потому что это и есть конкретное». Орлан многозначительно посмотрел на Снежа. Ежик сдвинул брови. «Нет, это больше похоже на рекламный буклет. Никакой конкретики. Одни лишь супертаинственные супертайны». «А если я скажу, что тоже пытался разгадать секрет этого острова, и у меня ничего не получилось, что ты тогда ответишь?» Снеж недоверчиво прищурился. «Орлан — лучший детектив шести ледяных островов и директор школы сыщиков на острове высшего полярного образования, супергерой и звезда детективных комиксов. И чтобы он что-то не смог разгадать, быть такого не может!» «Я скажу, что ты плохо ее раскрывал». «Да ты что?» Правая бровь Орлана поползла вверх. «Может, ты попробуешь?» «Попробую», — заверил Снеж. «Мы с Ежинкой и Пал Палычем как раз будем проплывать мимо этого острова». И, смутившись, добавил. «Почти мимо». «Что ж, смелый вызов. Желаю удачи». Орлан с трудом выбрался из кресла и протянул Снежу два конверта с приглашениями на вступительные экзамены в школу сыщиков. «Буду ждать вас на причале острова высшего полярного образования 1 сентября в 9 утра, и не вздумайте опоздать!» Снеж просиял от счастья. Получить приглашение — огромная честь для него и Ежинки. Они уже проявили себя как отличные детективы и смелые герои, но им хотелось узнать все тонкости сыскного дела и раскрывать тайны любого масштаба, а для этого нужно было поступить в школу сыщиков и пройти обучение. «Только подумать», — размышлял Снеж, — «сам директор школы прилетел к нам на остров, чтобы отдать приглашение». Словно в ответ на эти мысли Орлан строго на него посмотрел и вышел, даже не попрощавшись. Снеж насупился, вспоминая разговор про остров тайны. «Нет! Нет!» — подумал он, убирая со столика посуду. «Так грубо отвечать белому орлану было нехорошо и неуважительно. Но он меня просто разыгрывает. Что там может быть за тайна, если даже ему не поддалась?» Снеж мыл блюдо и, улыбаясь, вспоминал, с какой нежностью орлан относится к лакомствам их городка. «Большой любитель сладостей!» — хихикнул Снеж, но через мгновение стал серьезным. «Я принял вызов и не отступлю, пока не узнаю, что же там за тайна». После уборки Снеж разложил карту и наметил маршрут предстоящего путешествия. Завтра они отчалят с острова Ежовый Ус и пойдут на восток, проскользнут полосу айсбергов, где главное не наткнуться на айсберг северного ветра, и возьмут курс на остров Тайны, после которого направятся к острову высшего полярного образования. На все путешествие у них 2,5 дня, и опаздывать, как предупредил белый орлан, нельзя. Что ж, в добрый путь!